Глава сороковая. Я часто рыдала. Я часто рыдала из-за женщин-надзирательниц. Иногда я теряла мужество и хотела бросить работу, потому что то, что было само собой разумеющимся в Равенсбрюке, в Аушвице приходилось добывать силой. Аушвиц был самым трудным временем в моей жизни. Мария Мандель. Трудности Марии в должности главной надзирательницы, несомненно, сыграли свою роль в том, что ее поведение становилось все более и более ужасающим. Недостаток контроля над женщинами-надзирательницами, находившимися в ее подчинении, ужасные санитарные условия женского лагеря и умственные усилия, необходимые для контроля над более высокопоставленными заключенными и коллаборантами. Все это способствовало нарастанию общего уровня стресса. Кроме того, усугубляла ситуацию постоянная вражда с женоненавистником Хёслером и другими офицерами-мужчинами. Больше всего Марии досаждали женщины-надзирательницы, находившиеся в ее подчинении. Среди женщин-надзирательниц были очень достойные люди, но остальные в большинстве своем вели себя просто невыносимо. Положение ухудшилось в 1943-1944 годах, когда их невозможно стало отключить от асоциальных элементов. Особенно тяжело было в Аушвице. Велика была опасность, что они попадут в какую-нибудь передрягу из-за общения с заключенными. Несколько человек за это были осуждены и сурово наказаны. Многие отправлены в другой лагерь на основании лишь подозрений, как бы вдруг чего ни случилось. Было много плохого поведения, как профессионального, так и личного. У нас были вечно пьяные надзиратели. Я не знаю, где они брали спиртное. Легально это было невозможно. В 1944 году в Аушвице одна надзирательница исчезла на 4 недели, в течение которых она общалась с мужчинами. Ее поймали недалеко от лагеря и привезли в больницу. Она подхватила венерическое заболевание. Мне было стыдно перед заключенными, поскольку они все знали. Я часто рыдала из-за женщин-надзирательниц. Среди надзирательниц воровство и коррупция стали обычным делом. В послевоенных показаниях бывшая надзирательница Эльфрида Кок рассказала, как она и еще 7 женщин-надзирательниц были арестованы за кражу вещей заключенных. Это были не единичные случаи. И хотя Гиммлер предупреждал, что те, кто оступится, умрут без пощады, проблема воровства оставалась актуальной. Мария приказала женщинам-эсэсовкам прекратить брать живицу из тюремных запасов. Это лишь один из примеров. В конце концов, ситуация ухудшилась настолько, что группенфюрер СС Рихард Глюкс разослал всем комендантам письмо, в котором говорилось, что в последнее время наблюдается тревожный рост числа уголовных дел против женщин-надзирательниц СС в концентрационных лагерях. Он подчеркнул, что этим сотрудницам следует напомнить об их обязанностях и особенно об уважении к чужой собственности. Будучи номинальным руководителем женщин-надзирательниц, Мандель сталкивалась с большим давлением, пытаясь контролировать подобное поведение. Тем не менее, Оскар Грёнинг отмечает, что приобретение вещей, еды и алкогольных напитков было незаконным, но до определенного момента это было приемлемо для персонала СС. Они терпели это, смотрели на это сквозь пальцы. Когда воровство становилось чересчур вопиющим, Хёс приказывал обыскивать казармы СС в поисках контрабанды. Однажды, в конце октября 1943 года, в лагере Аушвиц сотрудники службы безопасности СД и Гестапо провели внезапный обыск помещения СС. Шкафчики были вскрыты в присутствии их владельцев, и в них были обнаружены следы запрещенки. Во время этой операции были арестованы многие члены СС. Хотя Мария не была втянута в эту конкретную операцию, она тоже подвергалась соблазну легкой наживы. Заключенная Герда Шнайдер слышала разговоры о двух таких случаях. Посыльная Лиана Поллок положила в ее машину пакет, в котором было 2 пуховых одеяла. Она поехала домой с этим пакетом, ничего не сказав. Другие руководители отмечали, что Мандель появилась на вечере встречи выпускников в вечернем платье и мехах серебристой лисы, и что эти вещи точно не были куплены на ее зарплату. Ранее, перед отъездом из Равенсбрюка в Аушвиц, Мария, по слухам, отправила некоторые военные трофеи обратно в Мюнскирхен. Заключенные вспоминают, что она забрала некоторые ценные вещи, принадлежавшие заключенным. Она не оставила себе личные вещи, но оставила слиток золота, который был найден при ней. Об этом узнали заключенные, работавшие в месте, где сортировались вещи заключенных. И эти заключенные должны были отдавать вещи Мандель по ее приказу. Несколько жителей Мюнскирхена вспоминали, что во времена нацизма от Марии приходило много посылок. Одна соседка вспоминала: «Я забирала их и доставляла. Примерно в 1944 году. Я не знаю, что в них было, но каждая весила около 8-10 килограммов и отправлялась через железнодорожную станцию в Шердинге». Несмотря на свое высокое положение, Мария также была уязвима для нареканий со стороны верхних эшелонов командования. Часто она брала машину СС, чтобы ездить по лагерю. В приказе коменданта лагеря Хёсса от 28 июля 1943 года упоминается положение об изъятии автотранспорта. В соответствии с распоряжением экономического управления, вождение без прав запрещено. Ниже перечисленные члены СС не имеют надлежащих водительских прав. В списке Мария Мандель. Находящиеся в их распоряжении автомобили должны быть немедленно конфискованы и сданы на станцию техобслуживания. Мандель продолжала бороться с ужасными санитарными условиями. Уцелевшие вспоминают, что в марте 1943 года обстановка в лагере была особенно мрачной, даже для Биркенау. В антисанитарной обстановке свирепствовали крысы, вши, мокрицы и другие паразиты. Оскар Грюнинг вспоминал, что с наступлением лета дела пошли особенно плохо. Вши появились на песчаных улицах и прыгали с песка прямо на нас. В своих показаниях на суде Мандель отмечает несколько случаев, когда она докладывала Хёссу, Глюксу и Полю вместе с доктором Вирцем о своей постоянной обеспокоенности условиями содержания в женском лагере. Здоровье заключенных ухудшилось. Она обращает внимание на плохие условия в санчасти и на то, что, в частности, женщин в лагере приходилось заставлять мыться и принимать ванны. «Я часто была в полном отчаянии, потому что душевно и физически страдала, как и другие надзиратели в этой обстановке. Я часто задавалась вопросом, понимают ли люди, что я хочу им помочь». Коллега Марии Марго Дрексель заразилась тифом из-за условий в лагере. Сама Мария также страдала от различных проблем со здоровьем, что зафиксировано в ее медицинской карте СС. Наряду с лечением от боли во время полового акта, во время ее романа с Йозефом Янишем, Мария в разное время наблюдалась по поводу проблем, связанных с гигиеной, включая дизентерию май 1943-го, большой нарыв в носу, назенфурункель, сентябрь 1944-го, и, что самое неприятное, несколько процедур и анализов на кишечные глисты аскариды и яйца глистов в июле-октябре 1944 года. Черви аскариды длинные, тонкие и бледные, с трехстворчатыми ртами. Они пугающе похожи на подвижные белые стручковые бобы и вызывают сильный зуд и другие неприятные ощущения. Мария, должно быть, вздрагивала с отвращением при каждом походе в туалет. В конце концов, усилия Марии в борьбе со всеми этими проблемами были отмечены ее начальством. С апреля 1943 года она начала получать сверхурочные и прибавку в 100 рейхсмарок к своему текущему жалованию. Как и другие, она получала обычные сверхурочные в размере 35 рейхсмарок, что не соответствовало ее еженедельному рабочему времени, составлявшему не менее 68 часов. Прибавка к жалованию была отмечена как плата за значительную дополнительную работу, а также за опасность заражения, связанную с этой деятельностью. Начальник Марии попросил, чтобы прибавка сохранялась в течение всего 1944 года. Фройлейн Мандель в своей должности старшего надзирателя подвергается большей опасности эпидемии. Тем более, что санитарно-гигиенические условия в женском лагере все еще неудовлетворительны. Увеличенный объем работы также требует ежедневных сверхурочных, что еще более необходимо, поскольку на нее возложена дополнительная обязанность по контролю за женщинами-управляющими в административном здании после окончания рабочего дня. Обычная ежемесячная сумма в размере 35 рейхсмарок в обмен на ее службу является совершенно недостаточной. Подписано оберштурмбанфюрером СС.